Когда все надоело и нету сил идти. Когда проблемы душат и дьявол на пути. Я знаю, что нужно сделать в такой жестокий час. О, ты знаешь, Господа прославить, Господа прославить, Господа прославить, и только-только воспеться. На сердце у меня. Пусть все, кто ищут, все, кто жаждут, вновь найдут тебя. Я знаю, что нужно сделать, чтобы видеть чудеса. Но ты знаешь, о, Господа прославить, Господа прославить, Господа прославить.